Глава 35. У Ромуальда было 4 собаки, 3 гончих и легавая, черный с подпалинами и рыжеватыми бровями. Заграй лаял басом. Уже не молодой, ценимый за упорство и неутомимость, он восполнял ими посредственный нюх. Если он терял след, то не метался беспорядочно туда-сюда, описывал круги по разумному плану. Тенор Дунай, похожий на Заграя, но более поджарый, не пользовался уважением, ибо был фантазером. Порой он заслуживал всяческих похвал, а иной раз никуда не годился. Его усердие зависело от настроения, и иногда он только делал вид, что работает, как бы говоря, «петь я могу, но ищут пускай другие». У меня сегодня мигрень. Безошибочный нюх и рвение сплошные добродетели отличали рыжую сучку лютню из породы костромских гончих. Огонь в ее глазах, совершенно золотых, отливал фиолетовым и голубым. Ее прекрасные лапы любовно упирались в грудь пана Ромуальда, когда она пыталась лизнуть ему лицо. Летом эта тройка томилась на цепи, потому что, получив свободу, умела устроить собственную охоту, гоняя зверя друг на друга. Осенние паутинки на дорожках предвещали ее освобождение, зато для Пойнтера Каро поступала пара размышлений у печи, когда, накрыв морду хвостом, он втягивал собственный запах. Всю неделю Томаш считал дни до воскресенья. В субботу поехал с теткой в Боркуны, но она вернулась, а он остался на ночь. Он вертелся от возбуждения, сбил простыню. Солома кололась. Но, в конце концов, пригревшись под тяжестью кожуха, он крепко уснул. В едва осереющей темноте его разбудил стук в окно, к которому прижимались лица Дионизия и Виктора. Они вошли, зевая. Заспанная барбарка с распущенными волосами, спускавшимися на плечи, принесла лампу с закопченным стеклом, разожгла в плите огонь и стала жарить картофельные блины. На дворе туман, в нем крупные капли, капающие с веток перед крыльцом. За завтраком братья выпили по рюмочке. Виктор упрашивал: «Багага! Пагагыгогена!» Что означало: «Барбарка, покажи колено». Обычай, приносящий удачу. Но она показала ему фигу. Собаки сходили с ума от радости. Их взяли на поводок. Томаш, которому достался Дунай, изо всех сил отклонялся назад, чтобы не бежать. Так сильно тот тянул. Они спустились по тропинке к речке и перешли через мостик к государственному лесу. С лесничим Ромуальд был в хороших отношениях, и тот разрешал ему охотиться так, полуофициально. Великая тишь, туман немного рассеялся. Из него выплывали буйные травы и рыжие листья на тропинках. Эхо рожка, приложенного к губам пана Ромуальда, разносилось далеко по лесу. Играя, он раздувал щеки так, что глаза наливались кровью. Когда пробовал играть Томаш, рожок издавал звуки, но ему так и не удалось соединить их в мелодию. Осенние запахи. Откуда они? Какие образуют смеси, определить невозможно. Преющие листья и хвоя, влажность белых нитей грибницы в черноте, под ослизлыми щепками, с которых сходит кора. Повсюду вокруг них простирались хорошие для охоты места. Полянки, разделенные щетками сосняков, просека по краю высокого бора, от нее наискосок другая, ведущая вглубь, гладкая, как большак, заросшая мхом, с тропинкой посередине. Звери не меняют своих привычек. Если зверю спугнуть, он описывает круг, пытаясь избавиться от преследователей, а затем выбегает на одну из троп, которыми пользуется ежедневно. По лаю собак надо определить направление, угадать тропу, которую он выберет, и вовремя там оказаться. Внимание зверя так сосредоточено на собаках позади него, что он не ожидает опасности впереди и выскакивает прямо на человека. Томаш шел без ружья, участвуя в охоте в качестве начинающего. Ему было велено держаться с Рамуальдом. Он спустил скулящих собак, которые немедленно нырнули в заросли. Заграй выскочил, принюхиваясь, и прошел мимо, вопросительно глядя на них. «Ты, Дионизий, иди на просеку», — сказал Рамуальд, «а ты, Виктор, на Красный Луг. Мы с Томашем здесь». Братья удалились. Деревья заслонили их спины с металлическими стволами. «Вот увидишь, лютни его поднимет», — пообещал Рамуальд. Где-то стучал дятел, что-то шуршало, царапая кору. Вдруг вдалеке они услышали тонкий собачий голос. «Ай, ай!» «Ну, что я говорил, лютня?» Опять тишина и снова «Ай, ай!» «Выправляет след!» Примечание. Выправить след. Вновь найти потерянный след зверя и возобновить гон. Конец примечания. «Слабый, придется ей поработать!» И тут Томаш впервые в жизни услышал звуки гона. «Ах! Ах! Ах! Ах!» звучало теперь ровно. Вскоре присоединился и второй голос. «Дунай!» — крикнул Рамуальд, срывая с плеча ружье. Мощный, с редкими интервалами послышался бас Заграя. Томаш изумился, что из собачьих пастей может вырываться такая музыка, звучащая где-то в глубине леса, настоящий хор, приглушенный расстоянием. Подняли зайца, но он сюда не выйдет. «Ну, Томаш, бегом!» И Томаш помчался за Рамуальдом. Сначала легко, потом задыхаясь и еле поспевая. С просеки они свернули в заросли орешника, в овраг, затем по дну оврага и наверх, на гребень холма. «Сюда!» — пан Рамуальд указал на низкую елочку, возле которой Томаш должен был встать, а сам с напряженно вытянутой шеей, с готовой к выстрелу двустволкой в руках, неподвижно замер посередине. Гребень, в этом месте коричневый от опавшей хвои, полого переходил в котловинку. Ее было видно как на ладони. За ней была еще одна палевая полоса между двумя стенами леса. Собачий лай грянул слева от них. Стремление, упорство, дикость. И смолк. «Ай, ай!» — надрывалась лютня, снова выправляя след. «Не появится». «Есть!» Он показался Томашу огромным, почти красным на фоне травы, когда внезапно выскочил из котловинки прямо на них. Томаш разинул рот и в это мгновение был рад, что не должен стрелять. Возбуждение, когда заяц приближался и рос, было выше его сил. С этим открытым ртом его и застиг выстрел. Зайца подбросило, он завертелся в воздухе и вот уже судорожно подергивает лапками. Томаш подбежал к нему первым. Рамуальд перекинул ружье через плечо и, улыбаясь, медленно пошел к добыче. Нет, первыми подбежали собаки. Дунай уже терзал зайца и поднял к Томашу пасть, полную шерсти. Рамуальд вынул нож, отрезал пазанки и бросил их собакам, гладя лютню за хорошую работу. Примечание. Пазанка. Часть задней лапы зайца от ее конца до колена. Конец примечания. Потом закурил. «Этот Дунай может ползайца съесть, если найдет раненого, а ты вовремя не подоспеешь». Томаш попытался выяснить, откуда Рамуальд знал, где становиться. Тот рассмеялся. «Надо знать. Если его подняли там, — он указал рукой, — на заросли орешника во враге. А возвращался он туда?» Рамуальд махнул налево. «То ему волей-неволей пришлось выйти сюда. Заяц возвращается туда, где живет. Он сыграл на рожке, чтобы позвать Дионизия и Виктора. Рамуальд с Томашем присели на пеньки. Сквозь туман пробивалось бледное солнце. Томаш спросил, каких зверей сейчас можно встретить? Козлика. Примечание. Козел — самец косули. Конец примечания. Иногда лисицу, но редко, слишком хитрая. Когда те, наконец, показались из чащи, раздвигая мокрые еловые лапы, они посовещались и пошли по гребню холма между сухими террасами, укрепленными камнями и образующими как бы широкие ступени. И там, когда они спокойно шли и беседовали, собаки вдруг залились резким обиженно-жалобным лаем. «Ай! Ай!» — братья схватились за ружья. «Гонят на глаз!» — заорал Дионизий, и перед Томашем мелькнул заячий пучок, а за ним длинные силуэты лютни, Дуная и Заграя. Примечание. Пучок — хвост зайца. Конец примечания. «Пошел!» — сказал Рамуальд. «Теперь торопиться некуда». И рассказал историю об охотниках, которые, пока собаки гнали так далеко, что их было еле слышно, уселись под деревом играть в карты, а заяц через эти их разложенные карты перескочил. Этот рассказ возмутил Томаша как пример кощунственного отношения людей к серьезным делам. Не вполне обоснованные подозрения подсказывали ему, что для некоторых охота значит не больше, чем водка или карты, этакое развлечение. Ожесточенно-жалобный лай сменился обычными звуками гона, которые отдалялись. Братья не спеша заняли позиции. Кричали обеспокоенные их присутствием сойки. Томаш напряженно всматривался в линию дорожки перед собой, но тут послышались два выстрела, и эхо разнесло звук среди шума деревьев. «Дионизий!» — решил Томаш. Потому что Виктор не мог выстрелить два раза из своей одноствольной берданки. Из-за деревьев на повороте показалась вся сцена, уменьшенная, словно сквозь стеклышко, Дионизий, заяц у его ног, собаки. В ответ на издевки Рамуальда Дионизий признался, что с первого раза промазал и выстрелил снова. Рамуальд приложился к плоской фляжке, обтянутой войлоком. Когда он шутливо протянул ее Томашу, тот отказался и размышлял, подобает ли пить эту жидкость Рамуальду Великолепному. «Эй, Томаш, а обувка-то у тебя совсем никудышная!» Действительно, башмаки, которые он надевал в костел, не годили, чтобы бродить по росе. Он теперь уже почти посвященный, должен носить сапоги с высокими голенищами. По возможности с ремешками, застегивающимися под коленями, если уж ему не дозволено мечтать о таких сапогах, как у Дионизия, выше колен. Такой просьбой можно было тронуть только дедушку, ибо бабка и тетка наверняка отнеслись бы к ней враждебно из одинаковых соображений экономии.